Всем здравия! Вы слушаете новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Шлиссельбурге можно посетить выставку «Находки древнего орешка». В период с 1960 по 1970 год на территории крепости Орешек велись масштабные раскопки. Археологи обнаружили массу интереснейших предметов, но, как недавно оказалось, далеко не все артефакты были найдены. В здании старой тюрьмы на территории крепости Орешек открыта выставка предметов, найденных сотрудниками музея на острове Ореховой за последние 10 лет. Здесь можно увидеть монеты, некоторые из которых относятся к допетровской эпохе, картечь, ядра, обломки бомб, аптечные пузырьки, пуговицы, элементы керамических изразцов, предметы быта, украшения и многое другое. Целый раздел посвящен объектам, связанным с Великой Отечественной войной. О событиях 1941-45 годов рассказывают гильзы, каски и остатки снарядов. Земля Шлиссельбургской крепости не перестает отдавать сокровища, столетиями скрывавшиеся в ее недрах. Выставка работает до 31 октября. С понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00. Суббота-воскресенье с 10.00 до 19.00. Адрес крепости Орешек. Ленинградская область. Город Шлиссельбург. Крепость Орешек. В Москве 16 октября приглашают на выставку «Живой источник». Россия – страна, богатая народными ремеслами. Масштабная выставка представляет сотни предметов традиционных промыслов. От хрупкого вологодского кружева до роскошного оружия златоустовских мастеров. В 1902 году в Таврическом дворце Петербурга состоялась первая всероссийская кустарно-промышленная выставка. 115 лет назад публика увидела ковры, вышивки, ювелирные изделия и другие произведения, созданные умельцами со всей России. Дореволюционное правительство со всей серьезностью относилось к развитию народных промыслов. Революция сильно ударила по традиционной культуре, и ремесла пришли в упадок. Спустя годы они стали постепенно возрождаться. В манеже можно увидеть более 500 предметов дореволюционного, советского и постсоветского периодов. Каслинское чугунное литье, лаковая миниатюра, хохломская роспись, златоустовское художественное оружие, рязанское, елецкое и вологодское кружево. Посетителей ждет путешествие в мир рукотворной красоты. Выставка работает до 25 октября. Со вторника по воскресенье с 12.00 до 22.00. Город Москва, площадь Манежная, дом 1. Ближайшее метро, библиотека имени Ленина. Продолжим артефактами земель славянских. Тюмень – единственный город в Сибири, существующий с XIV века. Этот факт уже доказан учеными и является величайшим открытием археологов. Об этом заявил на Всероссийской научно-практической конференции «Историко-культурное наследие татар и сибирских татар Тюменской области» доктор исторических наук Искандер Измайлов. Такое долголетие Тюмени приписывает, основываясь на существовании древней сибирской татарской столицы Чингитуры. Однако сегодня памятники, ведущие свою историю еще с эпохи Средневековья Чингитура и Искер, хоть и находятся под охраной государства, требуют немедленного спасения и глубокого изучения. На месте Чингитуры стоят жилые дома, а Искер медленно подмывает Иртыш. А к Кучумову городищу Искер сложно даже подъехать. Еще в 2011 году на месте городища совместно с группой археологов известный ученый Наталья Матвеева проводила раскопки. Были обнаружены десятки построек, свойственных сибирским татарам. Подробнее читайте на сайте события. В Норвегии обнаружено предположительно самое древнее наскальное изображение лодки. Наскальное изображение лодки, возраст которого специалисты оценивают 10-11 тысяч лет, обнаружено на севере Норвегии. Как сообщила норвежская государственная телерадиокомпания НРК, специалисты считают находку сенсационной и утверждают, что это может быть самый древний из известных науки петроглифов, изображающих суда. На 4-метровый рисунок, выцарапанный на скале острым камнем, этим летом наткнулся геолог Ингвар Линдаль, гулявший в окрестностях залива Эфьорд в коммуне Беланген. Ранее Линдаль был сотрудником геологической службы Норвегии, но теперь находится на пенсии. Находка была сделана на высоте 70 метров над уровнем моря. По изменению этого показателя за последние несколько тысяч лет рисунок и удалось датировать. Это далеко не первый петроглиф, найденный поблизости от хутора в Валле на берегу Эфьорда. Неподалеку можно увидеть наскальные изображения тюленя и медведя, которые были описаны еще в 1932 году. По словам Йорди, удивительно, что петроглиф обнаружили только сейчас. Причиной, по всей видимости, является то, что линии хорошо различимы только тогда, когда солнечный свет падает на скалу под определенным углом. Не исключено, что в этих местах могут быть сделаны новые интересные находки. Как рассказывает археолог, рисунок очень хорошо сохранился, учитывая его возраст. На нем четко обозначен нос лодки, киль и борта. По мнению Йорди, неизвестный древний автор хотел изобразить на камне лодку из шкур. Такими до недавнего времени пользовались гренландские эскимосы, также рисовавшие их силуэты на скалах. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. 3 октября в 15:00 музей «Смоленский лед» проводит этнографическое познавательное мероприятие «Трофимовская вечерка». Приглашаются школьники, учащиеся 8-11 классов, студенты. В игровой занимательной форме посетители музея смогут познакомиться со старинными обычаями, играми и забавами, народными традициями наших предков. Город Смоленск, улица Жукова, Никольская башня Смоленской крепостной стены. В Новокузнецке приглашают на кузнецкие вечерки. Одна из них состоится 15 октября, в воскресенье, в 16 часов. Программа вечерки, народные плясы под гармонь, частушки под балалайку, народные игры, чайный стол. Вкусняшки к столу приносите сами. Приходите и приводите своих друзей. Город Новокузнецк, улица Спартака, дом 11. В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. В понедельник, 2 октября, в сетке вещания Народного славянского радио в 3, 12 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы «Эгрегоры, помощники или враги? Что это такое и с чем их едят?» Автор-сказитель Алексей Орлов. Соавтор Михаил Ять. 3 октября, вторник. «Сердце, тебе не хочется покоя?» Автор-сказитель Захар Белинский. 4 октября, среда. Настоящие белые моголо-тартары. Тартарская империя, наследница Скифии. Автор-сказитель Виктор Максименков. 5 октября, четверг. Славяне и арии, дети солнца. Авторы-сказители Юрий и Ольга Шевченко. Каждую субботу в 3, 12 и 20 часов сетки вещания Народного славянского радио транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. В этот раз, 7 октября, вы услышите запись передачи из цикла «Пространство женщины. Домовой. Его предназначение и место в пространстве женщины». Ведущая Елена Андреева. Программа «Стол музыкальных находок» выходит каждую пятницу в 3, 12 и 20 часов по московскому времени, чтобы нас могли услышать во всем славянском мире. Присылайте свои пожелания и добрые поздравления. Делитесь радостью и хорошим настроением. Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 3, 12 и 20 часов по московскому времени.